Глава 46. «Проклятая любовь!» Эта фраза билась в голове, словно бабочка о стекло. «Любовь не может быть проклятой. Это люди ее делают такой. Можно же было не доводить до крайности. Кому лучше стало от этого проклятия? Я не знала ответа на этот вопрос. Я бы точно не стала проклинать того, с кем прожила столько лет и чьих детей я выносила и родила. Я – нет. Но есть женщины, которые ослеплены местью и не думают о последствиях. Вета Калиновская, например. Она бы смогла. И вот тут мне стало по-настоящему страшно. К родовому проклятию мне для полного счастья не хватает только личного. «Так нашел что-то в своих секретных магических книгах?» – спросила я Итана. «Пока нет», — ответил он. «Если бы все было так просто, то ваше родовое проклятие не продержалось бы так долго. Его бы сняли гораздо раньше и не довели род до разорения». Пожалуй, он прав. «А что, если ответ не в магических книгах?» — спросила я и, вскочив, побежала к столу с книгами. «А где тогда?» — удивился Итан, которому не приходила в голову такая идея. «В самой легенде», — сказала я и взяла в руки книгу. «Смотри, тут написано, что Анастасия произнесла: «Да не будет вам счастья в любви, да не познаете вы радости супружества, пока не будет искуплена ваша вина». Итан непонимающе смотрел на меня. «Что значит, пока не будет искуплена ваша вина?» Герцог пожал плечами. «Смотри, маги несколько веков искали способ, как снять проклятие с помощью магии», — возбужденно затараторила я, боясь, что он меня перебьет. «А что, если тогда было еще не время? Вина еще не была искуплена полностью?» Итан задумался. Он смотрел в окно, а я перечитывала снова и снова слова проклятия и не видела другого ответа. «А что, может, ты и права?» Наконец-то сказал Итан. «Тогда получается, что можно его снять любым известным способом?» «Ты же маг, а не я, откуда мне знать?» Развела я руками. «А само оно пропасть не может?» «Само? Нет. Я даже думаю, что обычными способами его не снять», произнес Итан. «Чем дольше проклятие на человеке, тем сильнее оно становится и тем тяжелее его убирать. Проклятию Вельских несколько веков. Как думаешь, его можно снять обычным способом?» Я подошла к нему и села рядом. Взяла его руку, приложила к своей щеке и потерлась о его ладонь, как кошечка. «Не знаю, Итан, но если все, что ты говоришь, правда, то снять его невозможно». «Я тоже так думаю», — согласился со мной герцог, легонько поцеловав губы. «Не отвлекай, пожалуйста, меня. Я сейчас думаю не о проклятии, а о тебе». «А разве это не одно и то же?» — лукаво улыбнулась я. Его слова были словно бальзам на истерзанную душу. «Если он меня любит, то найдет выход. В конце концов, это в его интересах тоже». «В моем воображении нет», — ответил Итан. «Я думаю, что нужно поискать информацию о нейтрализации проклятий вообще, потому что если исходить из твоей логики, то вина за несколько веков искуплена, но снять проклятие нет никакой возможности, так как оно уже сроднилось с энергетической структурой рода». «И что делать?» – с тревогой спросила я. «Искать лазейки, обходные пути нейтрализации проклятия, потому что снять его не получится без последствий для вас всех, включая пани Ядвигу», — пояснил Итан. «Здесь нужно поработать в ином направлении». «Без последствий? Какие могут быть последствия, Итан?» «Когда проклятие только легло на ваш род, оно было слабым, и снять его не составляло труда. Но всегда есть это «но», которое мешает», — пояснил Итан. «Что же это за «но»?» «Справедливость, моя милая, справедливость», — серьезно сказал Итан. «Высшие силы посчитали, что наказание соответствует вине. Если бы не это, то при власти и деньгах твоей семьи проклятие сняли бы очень быстро». Он встал и зашагал по комнате. Ковер с длинным ворсом приглушал его шаги. «Но проклятию позволили как бы проще объяснить», — Итан задумался, подыскивая слова. «Если сравнивать, то проклятие как росток. Сначала маленький, уязвимый, потом растет и растет, пускает корни. И чем дольше живет, тем сильнее корни. Попробуй выдернуть росток и многовековый дуб. В случае с дубом при его выкорчевывании погибнет не только само дерево, но и все, что растет рядом, а на его месте будет огромная яма. Вот так и с проклятием Вельских. Уберешь обычным способом, никого не останется, понимаешь?» Я опустила глаза и кивнула. Вроде бы и не я совершила этот поступок, но стыдно было мне. «Как Аниэле вообще могло прийти такое в голову?» — спросила я Итана, как будто он мог знать, что у нее было в голове в то время. «Применить свой дар, чтобы увести мужчину из семьи. Понимаешь, если бы это был просто мужчина, то, скорее всего, высшие силы не вмешались бы», — ответил Итан. «Да, нехорошо, но не тот масштаб. Аниэла же покусилась на главу рода, и именно за это было такое жестокое наказание». «Проклятая любовь», — тихо повторила я запавшие в душу слова. Последний абзац из книги не выходил у меня из головы. «Любовь, любовь, любовь», — стучало в мозгу, словно дятел по дереву. Что-то царапало, но я никак не могла ухватить эту мысль и раскрутить. Именно в этом слове таилась разгадка. Только почему маги до сих пор не догадались? Они же умнее, чем я, больше знают и о магии любви, и о проклятиях. Я же словно слепой котенок, тычусь мордочкой в свои догадки и боюсь ими поделиться, чтобы Итан не разочаровался во мне, чтобы не счел меня глупой романтичной особой. «Любовь здесь ни при чем», — резко ответил герцог, как я и опасалась. «Виновата гордыня, от нее все беды мира. Нет, чтобы смириться, что Казимир не для нее, так нет, нужно было показать свою власть. Вот и расплата». «А что если...» — внезапно пришло в мою голову крамольная мысль, но мне стало стыдно, и я замолчала. «Начала, так договаривай», — попросил Итан. «У тебя светлая голова, Амелия. Нет шор на глазах, которые ставит классическое образование, особенно в области магии. Самообразование дало тебе возможность мыслить не шаблонно». «Вообще-то я училась, и у меня есть дипломы», — обиделась я на то, что он назвал меня необразованной. Из-за обиды не заметила, что Итан похвалил меня. «Не дуйся, а лучше скажи, что пришло в твою светлую головку», — ласково сказал Итан, и я растаяла. «Действительно, чего это я обижаюсь? Сама же говорила, что обида подобна камню». «Я думаю, что любовь начала эту историю. Любовь ее должна и закончить».